Московский камерный оркестр «Анданте Кантабеле». На первой репетиции ноты третьего Бранденбургского концерта поразили меня обилием штриховых и прочих, так сказать, указаний. Теперь, 50 лет спустя, мне немного смешно и досадно вспоминать, на что мы тратили многие репетиционные часы и о чем спорили без конца. Хотя, по моему глубокому убеждению, Московская консерватория была в то время лучшей в мире по составу профессоров и качеству обучения. Музыкальный кругозор наш, в силу объективных причин, был весьма ограничен. Ведь нас связали по рукам и ногам многочисленными запретами. Пауль Хиндемит считался, так сказать, фашистом, а Стравинский – предателем Родины. Я уже не говорю о новой венской школе. Слово «додекафония» было сродни ругательству. Также, к примеру, утверждалось почему-то, будто во времена Баха в инструментальной музыке отсутствовали крещендо и диминуэндо. Объясняли это тем, что на клавесине данные динамические приемы невозможны. И долгие годы мы играли барочную музыку по принципу «громко, тихо». Однажды Давид Федорович Ойстрах, репетировавший с нами времена года, вдоволь наигравшись PFP, пришел домой. Он сам об этом потом рассказывал. Сел за стол и громко сказал жене, которая была на кухне: «Тамара, дай мне чаю». И тут же повторил под нос, как эхо: «Дай мне чаю». Многие недели мы тратили на достижение абсолютной синхронности в соотношении восьмых и шестнадцатых в мотиве, который пронизывает всю первую часть. Ритмическая структура Бранденбургского концерта доводилась до немыслимого совершенства. При этом исчезал малейший намек на импровизационную свободу, эссенцию этой музыки. В то же время подобная ритмическая муштра помогала усовершенствовать тот автоматизм, которым славился МКО. Таким образом, догматизм, несомненно, все же приносил свои плоды, и в лучшие годы оркестр был идеально отлаженным многосмычковым организмом. Синхронность и полная идентичность манеры игры, штрихи, звукоизвлечения, акценты и так далее и тому подобное во многих случаях были, конечно, абсолютно необходимы, и их демонстрация производила ошеломляющее впечатление. Помню, как мы играли дивертисмент Бартока специально для музыкантов Венгерского национального оркестра. Они буквально обалдели. Но это инструментальное совершенство, к великому сожалению, часто пагубно отражалось на музыке. Оркестр на концерте выстреливал как идеально отрегулированное оружие. Исполнение Баха, Корелли, Генделя, Вивальди, в те годы барочная музыка составляла значительную часть репертуара, было схоластичным, лишенным спонтанности и импровизации, и попросту скучным. Ради объективности расскажу об альбоме 12-м концерте Гросси, опус 6 Генделя, который я сам записал лет через 10 после ухода из МКО. Состав музыкантов был блестящий. Три солиста: Андрей Абраменков и Борис Куньев, скрипки, и Юлик Туровский, виолончель. Музыканты экстра-класса. К середине 70-х я уже обрел некоторую самостоятельность как дирижер, но казарменные годы в МКО еще долго не отпускали меня. Я начал освобождаться от них уже в эмиграции. Итак, записали мы 12-й концерти Гросси. Успех был несомненный. Уже много лет мне продолжали встречаться люди, помнившие эти записи. Примечание. В 2006-2007 годах Запись была издана на трех CD московской фирмой «Vista Vera». Конец примечания. Сам же я, переехав в 1981 году на Запад, обнаружил несколько любопытных деталей. То, что мы записали в Москве на 5 пластинках, у современных барочных ансамблей умещалось на 3. Разница в темпах огромная. Но дело не только в этом, конечно. Добротное, но излишне массивное звучание в медленных частях, отсутствие свободы и легкости в быстрых, явное непонимание танцевальной стихии в музыке Генделя – все это делает для меня нашу запись архивным документом переосмысленного, к счастью, музыкального моего прошлого. Еще немного о темпах. Вспоминаю, как мы репетировали сюиту «Икс-моль Баха» в МКО. Она входила в программу первого концерта и повторялась в последующие годы неоднократно. Вступительное граве, 4/4, игралось даже не на 8, а на 16. Каждая 32-я скрупулезнейшим образом высчитывалась, иногда даже с помощью метронома. Украшения тщательно выписывались баршаем, и мы часами добивались синхронности какой-нибудь трели и ее окончания. И опять это было в ущерб жизни музыкальной ткани, лишало ее импровизационной основы. Все повторения непременно исполнялись. Мы повторяли не только граве в чудовищно медленном темпе, но и всю фугу. Однажды это привело к трагикомическому казусу, случившемуся в упомянутой выше закавказской поездке. Приезжаем в Баку. Мы с Волконским и Баршаем живем в интуристе на набережной. Андрей роскошествует, заказывает обед в номер, и нам привозят на столике потрясающую еду. Закуски, графин водки, вино. Погода дивная. Сидим на балконе, пьем, закусываем и обсуждаем оркестровые дела. Стук в дверь. Входит Баршай. Подозрительно оглядывает наши гастрономические излишества и сообщает, что Саша Корнеев, флейтист, игравший в поездке с оркестром, должен срочно возвратиться в Москву. На следующий день сюита в зале Бакинской филармонии. Начинаем обсуждать, кого возможно вызвать в такой короткий срок. Называется пара имен. Корнеев, улетая, оставляет фрак и брюки, на всякий случай. С концертной одеждой тогда было туго. Рано утром, в день концерта, прилетает в Баку Наум Зайдель, партнер Корнеева по Большому симфоническому оркестру Всесоюзного радио. В суматохе его багаж попадает на другой рейс, и он оказывается без концертного костюма. «Счастье, что Корнеев оставил свой фрак», — говорит кто-то. Репетируем уже перед концертом. Как всегда, Баршай держит оркестр на сцене до последнего момента. Уже бегает нервный администратор, и публика начинает входить в зал. Только тогда мы, наконец, убираемся со сцены. Остается каких-нибудь 10-15 минут до концерта. Сюита открывает программу. Выходим. Играли мы тогда еще стоя, и оркестр образовывал овал, где на правом фланге стоял концертмейстер, а на левом Баршай. Он еще играл тогда на альте. Настраиваемся. Раздаются аплодисменты, приветствующие появление солиста. Увидев Наума, облаченного в корнеевскую одежду, все обомлели. И не мудрено. Разница в росте у них была сантиметров как минимум 25. Корнеев, так сказать, русский богатырь, был широкоплечий, плотен, с длиннющими руками, а Зайдель походил на персонаж из рассказов Шалом Алейхема. Фрак на нем висел, как на вешалке. Рукава он закатал, а брюки перетянул с помощью ремня до уровня грудной клетки. Ничего не подозревающая публика замерла в ожидании Баха. И вот мы начинаем граве. Как я уже писал, темп был похоронный, и все повторения соблюдались. В фуге флейта практически не имеет пауз, и каждый раз, когда Зайдель брал короткое дыхание, брюки Корнеева начинали сползать вниз. Из оркестра ничего не было заметно, но я, стоя у края сцены, с удивлением увидел краем глаза, как первые ряды партера полегли, словно пшеница, побитая градом. Люди прятали лица за спинами впереди сидящих и тихо давились от смеха. К концу части брюки достигли критической границы, и показалось голубое исподнее. Впереди было еще 6 частей, и в наступившей между частями паузе красный, как рак Наум, страшными глазами посмотрел на Баршая. Тот стоял сбоку, ничего не замечая, подцепил локтями уже окончательно падавшие брюки и мелкими шажками удалился за кулисы. Тут в зале не выдержали, и начался гомерический хохот. Спустя пару минут Зайдель вернулся с брюками, подтянутыми так, что обнаружились серого цвета носки. Сюиту доиграли, и публика наградила героя бурными аплодисментами. А я на всю жизнь запомнил, как опасны иногда неоправданные медленные темпы и выписанные повторения. И все же мне не хотелось бы, чтобы описание наших тогдашних репетиций и концертов воспринималось только как полное отрицание того, что было сделано в то время. Почему-то в голову приходит сравнение и несколько странная аналогия с участниками ударных строек коммунизма, полностью утратившими юношеские иллюзии и тем не менее с гордостью и ностальгией, вспоминающими годы молодости своего «Штурм und Дранга». Это было действительно замечательное время, и мы все, страстно увлеченные созданием оркестра, его, так сказать, построением, готовы были на любые жертвы ради идеи. Заблуждались, искали, ошибались. И все же такая бескорыстная отдача всего себя делу заслуживает уважения. И потому я благодарен всем тем музыкантам, среди которых оказался в 1955 году. Среди них были настоящие фанатики. Один из них, Леня Палеес, умер несколько лет назад, спускаясь со сцены малого зала консерватории в артистическую. Идеальная смерть для музыканта. После 3-4 часов ночных репетиций мы выходили с ним на морозную Пушкинскую площадь и ловили машину. Палеес жил совсем недалеко между Трубной площадью и Сретенкой, напротив флигелька, где долгие годы жил Янкелевич вместе со старой мамой и семьей сестры. Я жил в Басманном переулке, недалеко от Красных ворот, и нам было по дороге. Обычно я его подвозил, но машину было нелегко поймать ночью, да и не все соглашались ехать в нашу сторону. Обычная история в Москве того времени. Не ты диктуешь шоферу маршрут, а он тебе. Совпадет, значит, повезло. Так мы иногда битый час стояли на морозе, все еще во власти эмоций недорешенного там, на репетиции, и бесконечно обсуждали каждый ее момент, забывая о необходимости голосовать. Думаю, с того времени во мне укоренилось активное неприятие оркестрового менталитета, когда музыканты начинают косить глаза на часы за 20 минут до конца репетиции, меня охватывает тихое бешенство. Утром, продрав глаза, мы кидались к телефону, чтобы продолжить обмен впечатлениями. И если у меня в 8 утра раздавался звонок, то я уже знал, это Палеес, Опять начинались бесконечные дискуссии. Восьмые, трели, динамика. Дозвониться к нам в эти утренние часы было невозможно. Однажды это привело к ужасному, так сказать, проколу. В разгар нашего разговора я прерываю Полейса и говорю: «Ленька, я тебе перезвоню через 5 минут. Мне нужно срочно в туалет». Через несколько минут у него раздается звонок. Полейс снимает трубку и в полной уверенности, что это я, говорит: «Ну как? Посрал?» И к ужасу своему слышит голос Ойстраха: «Леня, это Давид Федорович». Леня в ужасе бросает трубку. Ойстрах очень смеялся, когда через пару лет на репетиции мы ему напомнили об этом случае. «А почему бы не написать еще о Полейсе? Торопиться мне некуда». Он обладал очень своеобразным юмором. Как-то поздней осенью оркестр приезжает в Смоленск. Поезд приходит в 6 утра. Темно, холодно, дождь со снегом. Все невыспавшиеся, злые, автобуса нет. Наконец появляется небритая, заспанная личность, администратор филармонии. Перешагивая через спящих на полу в зале ожидания вечного, двигаемся к автобусу «Кубань». Фанерный ящик на колесах. Примечание. Подробнее об особенностях автобуса «Кубань» в главе «Гастроли по Союзу и его окрестностям». Конец примечания. Рассаживаемся и едем в гостиницу. Я сижу рядом с Володей Рабеем, нашим эрудитом и полиглотом. Он свободно говорил на 4 европейских языках, что в музыкальной среде моего поколения было уникальным. При тусклом свете наступающего утра переезжаем по мосту через невзрачную речонку. Я сонно говорю: «Володя, что это за река?» «Ты что, не знаешь? Это Днепр». «Днепр? А почему он такой худосочный?» С заднего сиденья доносится хриплый, прокуренный голос Полейса: «Потому что он берет здесь свой конец». Зима, мороз, гололедица. Возвращаемся поздней ночью после концерта в Рязани. На следующее утро генеральное в Большом зале консерватории, вечером концерт. Для всего оркестра заказаны рязанские такси, иначе не успеть. Вчетвером сидим в машине. Я рядом с водителем, сзади Полейс, Богуславский и Павлик Лейфер, все евреи. Таксист-хулиган гонит по обледенелой в ухабах дороге в полной темноте со скоростью 120 километров, что равносильно самоубийству. Из той породы, что всех ненавидит. Свою разбитую машину, пассажиров, весь белый свет и себя самого. Робкая попытка Миши Богуславского попросить его ехать поосторожнее приводит к прямо противоположному результату. Я, зная хорошо подобных типов, в темноте делаю знаки: «Ребята, лучше помолчать». Стиснув зубы и вцепившись руками в спинки сиденья, несемся сквозь снежную тьму. Машину кидает от одной стороны дороги на другую. В полном молчании проходит минут 30-40. И вдруг голос Полейса: «Какой русский не любит быстрой езды?» Мы истерически хохочем. Был он запойным курильщиком. Курил Беломор. Иногда мы жили вместе в гостинице. Очнувшись от сна, Леня, не открывая глаз, шарил рукой в тумбочке в поисках пачки папирос, вытягивал одну, зажигал спичку дрожащей рукой и в 2 затяжки буквально высасывал папиросу. И уже тогда открывал глаза. Как-то я не выдержал: «Но не кури ты хотя бы натощак». На следующее утро все повторяется в известной последовательности, но вдруг Полеес спохватывается, гасит спичку, достает из глубины тумбочки кусочек черствого черного хлеба и начинает жевать. Я в недоумении. «Что ты делаешь, Ленька?» «Это тощак», — важно отвечает Полеес. Колоритных личностей в оркестре было предостаточно, особенно в первые годы. Любопытно, что большинство, так сказать, индивидуалистов либо покинули оркестр сами — Гертович, Волконский, Шульгин, Андреев — либо уходили из-за конфликта с Баршаем. Среди последних и я сам. Володя Рабей, по-своему уникальная фигура, был отличным скрипачом, но прежде всего, как я уже сказал, выделялся своими обширными знаниями. Как и Доброхотов, он помогал Баршаю во всяких вопросах, касающихся изданий, музыкального текста, писал аннотации к концертам. С Баршаем он играл вместе в начальные годы квартета имени Бородина, но был вынужден уйти, уступив место Нине Марковой, первой жене Баршая. Когда те разошлись, Нину сменил Слава Александров. Рабей пришел в МКО, как и я, в самом начале. Мы с ним проиграли рядом лет 6, с того момента, как я стал концертмейстером вторых. Вначале я играл в первых. Володя лет до 45 жил вдвоем с престарелой мамой, с которой они были похожи, как брат и сестра. Уже в солидном возрасте он пару раз женился, не слишком удачно. Вообще, его отношения с женщинами, он считал себя опытным ловеласом, служили постоянно поводом для веселья в поездках. Четырехместное купе набивалось человек 15, и начиналось очередное представление. Одним из любимых сюжетов были Володины покровительственные наставления в области интимных отношений и примеры, приводимые лектором из собственного богатого опыта. Его донжуанский список застрял где-то на двух домработницах. Ко всеобщему удовольствию я изображал полное неведение, и Рабей отечески наставлял меня при гомерическом хохоте окружающих. Он сам не подозревал подвоха. Впрочем, все это отнюдь не носило злого характера. Его по-своему любили. Был он рассеян и отличался некоторой замедленностью реакций. Однажды выступаем где-то на Урале. Уже упоминавшийся Саша Корнеев, тоже личность уникальная, играл в поездке два концерта Вивальди «Джи-моль» и «Джи-дюр». Первый начинается медленно и тихо, второй — быстро и громко. И вот в одном из концертов, по недоговоренности, половина оркестра начинает играть «Джи» маленькое, а другая «Джи» большое, полное говно. Паника на сцене. Баршай делает страшные глаза, и каждый, думая, что он ошибся, лихорадочно перелистывает страницы. В результате все меняются тональностью, и опять катастрофа. Корнеев давится от смеха. Кто-то шепчет «Джи-дюр!» И, наконец, все объединяются. И тут Рабей удивленно смотрит на меня близорукими глазами. «Что там такое случилось?» Долгое время Володя Рабей играл на моей скрипке, купленной в 1946 году у Дины Гольцер, вдовы известного скрипача цыганского происхождения Михаила Эрденко. У меня к тому времени уже был итальянец. В конце 60-х Рабей ее продал, а спустя пару лет я ее случайно купил вновь, и теперь на ней играет мой внук Бен, который учился в Лондоне у Натальи Боярской, а в 2006 поступил в Венскую консерваторию к Павлу Верникову. Удивительно! У Янкелевича учился Феликс Андреевский, Наташа училась у Феликса, и теперь Бен стал как бы правнуком моего незабвенного учителя и друга. Примечание: глава «Смычок в шкафу» или «Скрипка для куклы». Конец примечания. К 1958 году в оркестре появились три прекрасных молодых скрипача: Евгений Смирнов, Борис Куньев и Андрей Абраменков. Талантливейший Женя Смирнов, ученик Кинкелевича, так и не кончивший консерватории, стал концертмейстером и проиграл на этом месте около 40 лет, до самой смерти. Он в высшей степени устраивал Баршая. Играл замечательно, ни во что не вмешивался и безропотно выполнял все его требования. К тому времени Баршай уже начал дирижировать. Основным интересом Жени являлась, к великому сожалению, бутылка и соответствующие аксессуары гастрольной жизни. Парень он был красивый и пользовался неизменным успехом у поклонниц оркестра, а их развелось к тому времени порядочно, и не только в Москве. С приходом Куньева, Абраменкова и Абрама Капцана группа первых окончательно сформировалась. Не в последнюю очередь имело значение и звучание фамилий: Смирнов, Куньев, Абраменков. Ведь надо было постоянно заботиться о коэффициенте русских, хотя бы по паспорту. И у Смирнова, и у Куньева матери были еврейки в оркестре. Вот только Капцан немного портил картину. Зато был вполне лоялен, не вмешивался в конфликты и мгновенно чувствовал малейшие изменения направления, так сказать, начальственного ветра. Его страстью было домино. У себя в Чертанове во дворе он был высшим авторитетом среди пенсионеров-доминошников и алкашей, любители этой поистине народной игры. Когда его жена, кстати, чисто русская, проявила деятельную инициативу, и Абрам вместе с ней и двумя дочерьми на волне эмиграции оказался в Нью-Йорке, то, несмотря на вполне благополучно сложившиеся обстоятельства, он вскоре ощутил явную нехватку привычных чертановских партнеров. Капцан несколько захирел и, как мне рассказывали встречавшиеся с ним, даже предпринял попытку вернуться. К счастью, он постепенно обучил соседей, нью-йоркцев, любимой забаве и стал некоронованным чемпионом у себя в Нью-Йорке. Смирнов умер в Москве, Куньев умер в Испании, Абраменков до сих пор в квартете Бородина, а Капцан, надеюсь, по-прежнему в свободное время изумляет американцев виртуозной игрой в домино. Думаю, Андрей Абраменков до сих пор не знает, что попал в квартет с моей подачи. Году в 1974 я довольно долго, несколько месяцев, провалялся в больнице с маловразумительным диагнозом инфекционный полиневрит. Там от кого-то услышал, что Александров ушел из квартета Бородина, и на это место пробуют Александра Иванова, тоже ученика Инкелевича. Скрипач он был, несомненно, хороший, но личность весьма одиозная. В кожаной куртке он носился вокруг консерватории на мотоцикле и намекал на свои связи с органами. Мне показалось, что подобные, так сказать, достоинства не вполне подходят замечательному ансамблю. Я позвонил из больницы Ростиславу Дубинскому и долго его убеждал похерить кандидатуру Иванова и пригласить Абраменкова. Я был абсолютно убежден, что лучшего второго скрипача квартету не найти. Андрей обладал уникальной ансамблевой чуткостью и мог приспособиться к любому партнеру. В моем, так сказать, граммофонном оркестре он был концертмейстером в течение 10 лет и, надо сказать, замечательным. Работать с ним всегда удовольствие. Спокойный, с острым чувством юмора и врожденной профессиональной дисциплиной. Неудивительно, что многие годы Баршая полностью удовлетворяла сборная первых скрипок. Это не мешало ему время от времени привлекать новых скрипачей, приманивая их заграничными поездками и таким образом держа на поводке постоянных музыкантов оркестра. Все первые скрипачи МКО, наряду с блестящими профессиональными качествами, обладали еще одним и очень важным конформизмом, что в нелегкой атмосфере МКО было непременным условием для выживания. Ведь все полностью зависели от руководителя, и многие ненадолго задерживались в коллективе. Однако вернусь назад, к нашему первому концерту. Первый концерт МКО, состоявшийся 5 марта 1956 года в Малом зале консерватории, был триумфальным. 4,5 месяца интенсивной работы дали свои плоды, несмотря на многие ошибки и поиск вслепую. Я не боюсь об этом говорить откровенно. В оркестре играло много превосходных музыкантов и ярких личностей, но наши представления об барочной и ранней классической музыке были весьма наивны и страдали догматизмом. Перед публикой выступил отлично тренированный, достаточно высокого класса ансамбль с необычным репертуаром. Ведь какой-нибудь концерт Рамо или симфония Манфредини были настоящими открытиями для публики. А наши бисы? На протяжении нескольких лет концерты, к восторгу публики, заканчивались минуэтом Боккерини, серенадой Гайдна и адажио Люлли, в котором Баршай солировал. Сейчас все это кажется сильно преувеличенным, почти неправдоподобным. Но все это было, и в 1956 году публика буквально осаждала залы, и не только в Москве. Первые наши два концерта в Ленинграде, 25 и 27 декабря 1956 года, в Большом зале филармонии, также имели огромный успех. Я тогда часто выступал с МКО как солист. Помню, как волновался, когда, репетируя «Этюдный концерт Баха», я увидел в полутемном зале филармонии с тускло мерцающими люстрами музыкантов оркестра Моровинского, собиравшихся на репетицию. В январе 1957 года оркестр приобрел официальный статус. Нас взяли в Московскую филармонию. Первое турне оркестра, о котором я уже упомянул, состоялось осенью 1957 года. Начали мы с Украины, затем переехали на юг, Грузия, Армения, Азербайджан и некоторые города Центрального Кавказа. Лето, предшествующее этой поездке, стало для оркестра особенным, и об этом стоит рассказать подробно. Сезон 1956-1957 годов был вполне успешным. Концерты в Ленинграде, в Большом зале консерватории в Москве. Везде аншлаги, восторженная публика, постоянные почитатели. Несомненный успех. Оркестр начали приглашать для выступлений, так сказать, в высших сферах. Одному из таких концертов в Кремле следует посвятить отдельный рассказ.